24. Между тем, ранней весной прибыли парфянские послы с поручениями и посланием царя Вологеса. Он, Вологес, не намерен более возвращаться к давним и столько раз возобновлявшимся спорам о том, кому обладать Арменией, ибо боги, вершители судеб, даже наиболее могущественных народов, отдали владение ею в руки парфян, не без позора для римлян. Недавно был обложен осадой Тигран. Затем он, Вологес, отпустил невредимыми Пета и его легионы, хотя мог бы их уничтожить. Его сила в достаточной мере показана. Предоставил он и доказательства своего миролюбия. Тиридат не стал бы возражать против поездки в Рим для принятия диадемы, если бы его не удерживали жреческие обязанности. Он готов отправиться к римским орлам и изображением Принцепса, дабы там, в присутствии легионов, венчаться на царством.